21. «Дживрия!» — кричу я, размахивая руками на случай, если она, в отличие от сирен, не умеет слышать мысли. «Это я!» «Это не твоя подруга, Виктория!» — рычит Ильрит, притягивая меня к себе. «Понимаю, что это не она, не та женщина, которую я знала, но в ней проскальзывают прежние черты, столь близкие моему сердцу. Как я могла?» Дживри бросается вперед. Она всего лишь туман, тень, угасающий свет жизни. Ильрит разворачивается и вонзает копье прямо ей в живот. Моя первая помощница обхватывает древко пальцами и, скрежеща зубами, вновь издает вой. Ильрит заводит песню, и острие копья сияет все сильнее. «Дживри, это ведь не ты. Прости», — говорю на языке жестов. Руки движутся так же быстро, как и мысли. Она исчезает во вспышке света. Моргаю, чтобы прогнать оставшуюся после нее синюю дымку, и, не дожидаясь, пока в глазах перестанут танцевать огоньки, несусь к Ильриту. «Как ты смеешь? Она...» «Она была духом!» Герцог хватает меня за запястье. Одно сжимают слабо и неловко, поскольку все еще держит копье. Древко прижимается к коже, и я ощущаю его острее, чем воду, или даже пальцы Ильрита на другой руке. «Это не та женщина, которую ты знала. Если бы ты дала ей хоть одну возможность, она попыталась бы украсть твою душу из тела и заменить своей». Едва заметно киваю. От потрясения и ужаса все эмоции словно цепенеют. И я напоминаю себе, ради чего сюда приплыла. Ничего большего. Но и на меньшее я не согласна. «Нужно достать серебро. У меня была целая команда. Значит, появятся и другие духи». Если Дживри превратилась в одно из этих существ, то любой из остальных матросов тоже мог сменить облик. Я буду начеку, а ты поторопись. Ильрит уплывает, доверяя мне заняться делом, несмотря на мою прежнюю нерешительность. Заставляю себя спуститься ниже и заплыть в развалины трюма, где разбросаны, чуть поблескивая в темноте, тонкие серебряные слитки, прежде аккуратно сложенные в стопки. Безопасность моей семьи, их свобода и будущее. Поспешно подбираю их и складываю в сумку, которую мне дал Ильрит, приблизительно прикидывая количество. Пусть лучше будет больше. Сумка постепенно раздувается, однако не рвется. Внезапно меня отвлекает резкий звук. Вспышка света. Стон. Движение в темноте. Ощущаю, как сюда приближаются духи, прокладывая себе путь из глубин. Они плачут и взывают к нам, ко мне, издавая звуки, похожие на исступленное исполнение погребальной песни. Этого я и боялась. В своей смерти они винят меня и теперь вознамерились отомстить. Но я не могу сдаться на их милость. У меня еще остались здесь дела. «Простите!» — кричит мое сердце. «Пусть никто из них его и не слышит!» «Ильрит, я закончила!» Выплываю из трюма с тяжелой сумкой на плече. Сирен завис над остатками носовой части. К нему почти подобрались два духа. «Плыви к выходу!» — кричит он. «Что? Ильрит!» Он устремляется вниз, скрываясь из поля моего зрения. Со всей возможной скоростью бросаюсь вперед, однако вес сумки сильно меня замедляет. «Плыви, Виктория!» — кричит герцог, появляясь вновь. И я подчиняюсь. Я так привыкла сама все контролировать и отдавать приказы, что выступать в роли ведомой очень неудобно. Такое чувство, что мне приходится снова влезать в детские туфли, из которых я уже выросла. Впрочем, за время службы капитаном я сумела усвоить, как важно в опасных ситуациях довериться тому, у кого больше знаний и опыта. Порой даже лучшим лидерам приходится за кем-то следовать. Море наполняет глубокий голос, бросая взгляд через плечо. Сейчас Ильрит — само воплощение смерти. Размахивая сверкающим копьем, он пронзает бросающихся к нему призраков, и те исчезают, превращаясь в мерцающие потоки. Кто-то из них мне знаком, но большинство нет. С трудом успеваю уследить за разворачивающейся на глазах картиной хаоса. Ильрит — искусный воин, любуюсь его отточенными грациозными движениями. В бою ему столь же привычно, как мне следить за ветрами и приливами. Однако, несмотря на все умения, герцог сейчас один. Дух тянется к нему и хватает за руку. Ильрит даже не вскрикивает, но на его лице мелькает боль. Подаюсь вперед, чтобы его окликнуть, и тем самым привлекаю внимание духа. Призрачный мужчина смотрит мне в глаза, и в сознании звучит голос Чарльза. «Позвони в колокол, Лиззи». Открываю рот, но оттуда не влетает ни звука, ни слов, ни песни. Я вновь нахожусь в темной комнате с колоколом в своей первой неделе пребывания на острове, о которых не вспоминала годами. Я думала, что отдала это воспоминание, пожертвовала его словам древних богов. Как же дух отыскал его во мне? Другой дух замахивается на Ильрита и наносит удар в грудь. Но я едва ли замечаю это, хотя смотрю прямо на него. «Позвони в колокол, Лиззи!» — рычит сквозь время Чарльз, силясь отвлечь меня от настоящего. «Виктория!» — вырывает из навеянного духом транса голос Ильрита. Призрачные тени почти окружили его, держась у самой границы испускаемого копьем света, сила которого уже ослабевает. «Я не Лиззи, я Виктория!» И Чарльз меня больше не контролирует. Я вырвалась из-под его власти много лет назад и не позволю духам ворошить страшные воспоминания и использовать их против меня. Закрываю глаза, возвращаясь мыслями к нашим тренировкам в амфитеатре. И ощущаю на талии призрачные руки Ильрита, который поет, уткнувшись в изгиб моей шеи. В душе тут же воцаряется тишина, мир и покой, которые я каким-то образом обретаю в этих загадочных песнях. «Уходите!» — велит мое сердце. «Исчезните, тени прошлого! Я больше вам не принадлежу!» Именно об этом я пою в своей песне, составленной из моих собственных слов, наложенных на гимны древних. И звучит она громче шипения, рычания и визга духов. Когда песня достигает наивысшей точки, из копья Ильрита вырывается свет. Совсем иной природы, чем та магия, которую он использовал до сих пор. Она ярче, мощнее, теплее и охватывает большую площадь, чем предыдущий защитный пузырь герцога. Лучи света, простираясь в разные стороны, разбиваются о скалы и обломки корабля. Духи замолкают и рассыпаются звездной пылью, которая на мгновение обрисовывает неясные силуэты мужчин и женщин, почти тут же исчезающие с тихими вздохами. Я сердцем ощущаю боль и наслаждение каждого из них, как будто все духи проходят сквозь меня, затрагивая в душе некие невидимые струны. Свет постепенно меркнет, и о разразившемся на дне серого протока сражении напоминает лишь светящаяся дымка, которая остается в воде даже после того, как я несколько раз моргаю. Однако свет полностью не исчезает. Он цепляется ко мне, поселяется внутри. Они и есть этот свет. «Спасибо», — доносится из глубины сознания. Короткое мимолетное слово звучит не громче шелеста крыльев бабочки, и миг спустя уже уносится прочь. И все же голос подозрительно напоминает Дживрия. Опуская взгляд на собственные руки, меня окружает слабая серебристая аура. Ильрит тоже светится. Все узоры на его сильном теле сияют серебром, точно так же, как и у меня. И хотя духи наносили по нему удары, на герцоге незаметно никаких следов сражения, как будто и вовсе не было никакой битвы. Что я сделала? Кем стала? Использовала слова древних с той же силой и мастерством, каким владеет герцог Веры. И даже больше. Торжественно, почти благоговейно объясняет Ильрит. «Твоя рука!» Потянувшись, легко касаюсь кончиками пальцев его узоров, теплых на ощупь, цвета жидкого золота, как и у меня. Однако постепенно магия герцога вновь окрашивает рисунки на его коже в синий, белый и золотой. «Я не причинила тебе боли?» «Нет». Ильрит сжимает мою руку в своих ладонях. И хотя он дотрагивается лишь до моих пальцев, я ощущаю, будто его руки обвиваются вокруг моего тела. И герцог прижимает меня к себе. Смотрю в его глаза и слышу эхо песни, которую сочинила. Точнее, создали мы вместе. Уникальной, существующей лишь для нас двоих. И очень могущественной. «Ты...» В глазах Ильрита мелькает боль. Он быстро поворачивается ко мне спиной. А я в очередной раз жалею, что не могу слышать все его мысли, а не только те, которые он адресует мне. Нам пора уходить. Пусть ты избавилась от духов, которые держались поблизости, остальные до сих пор опасны. Не говоря ни слова, хватаю его за плечи. Сейчас я слишком потрясена, чтобы связно мыслить. Пока мы быстро плывем назад, размышляю, каким воспоминанием пожертвовала, чтобы спасти нас возле затонувшего корабля. В тот момент мне было не до того, чтобы выбрать какое-то конкретное с Чарльзом. Однако в моей личной биографии уже так много пробелов, что ничего нельзя утверждать. Наверняка. Мы останавливаемся только по другую сторону грани. Все это время я мертвой хваткой цепляюсь за плечи Ильрита и теперь медленно разжимаю пальцы и отплываю от него. От созданного прежде отзвука остался лишь мерцающий контур, и герцог, приблизившись к чаше, вновь создает там дерево с серебристой листвой. Сияние вокруг моего тела, начавшее блекнуть на обратном пути, к моменту возвращения в Срединный мир полностью исчезло. Подплываю к одной из колонн маленького алтаря, предлагающего нам краткую передышку, и прижимаюсь лбом к холодному камню. Мысли путаются в голове, как будто кто-то сунул мне в мозг вилку и перемешал его содержимое. Все нормально? Мое плечо сжимает знакомая рука. Мысли немного разбегаются, признаюсь я. Когда вернемся, устроим небольшой перерыв в помазании. С неподдельной озабоченностью предлагает герцог. Покачав головой, отстраняюсь. Думаю, к тому времени я уже полностью приду в себя. Выдавливаю храбрую улыбку, однако Ильрит, кажется, вновь мне не верит. Что я с ними сделала? Знаю, что воспользовалась гимнами древних, но что произошло? Когда душа сбивается с пути, а все, чем она была в смертном мире, уходит, остается только оболочка, мягко произносит он. Духи всего лишь шелуха тех, кем они являлись прежде. Они покинули бездну и не могут найти дорогу назад. Поэтому их нужно уничтожить, развеять, либо же заставить исчезнуть силой. Под кожей словно возникают пузырьки, а в глубине сознания раздаются слабые голоса незнакомых людей, напоминающие звуки, которые издавали духи, исчезая во вспышке света. Вспоминаю благодарность Дживре, потраченные на меня остатки ее человечности. Я убила их. Странная мысль, поскольку они с самого начала были мертвы. Этой вспышкой света я покончила с ними, верно? Поднимаю глаза на Ильрита, надеясь, что неправильно поняла его слова и сделала неверные выводы. Их души полностью исчезли? Или я все же отправила их навстречу возможному будущему? Для духа нет никакого возможного будущего. Лишь окончательное завершение пути. Мягко, но печально поясняет герцог и касается ладонью моей щеки. У меня перехватывает горло. Ты оказала им любезность. Лучше обрести конец, пусть даже безвозвратный, чем скитаться по миру, мучая живых. Они несут с собой гниль, распространяя царство мертвых лорда Крокона. А после, исчерпав свою ненависть, попросту рассеиваются. Ты даровала им чистую смерть. Благодаря живущей в тебе магии леди Лелии, они на краткий миг перестали быть монстрами и вновь сумели ощутить себя людьми. Если бы меня когда-нибудь постигла подобная судьба, я бы тоже предпочел уйти из этого мира не чудовищем, а тем, кем был при жизни. Опустив глаза, медленно качаю головой. Это несправедливо. Никто не спорит, соглашается Ильрит. Нет ничего справедливого в том, что душам приходится страдать. Что лорд Крокон перестал соблюдать соглашение, заключенное с первым королем эльфов, и сопровождать души в запределье, и вместо этого бушует и высасывает жизнь из наших морей, а его многострадальное королевство в своем нынешнем состоянии угрожает отправить и леди Лелию. И вдвойне несправедливо, что каждые 5 лет, в день летнего солнцестояния, ему должны приносить в жертву невинных женщин, которые расстаются с жизнью. И все впустую. Я думаю о его матери. Ильрит видел, как она прошла через то же, что и я. Ее помазали, вынуждая одно за другим принести в жертву свои воспоминания, а после отдали лорду Крокону ее тело. Узнавала ли она в конце собственного сына? А я буду узнавать? Меня пронзает почти невыносимая боль за него. На этот раз жертвоприношение принесет плоды. тихо обещаю я. Ильрид вздрагивает, но прежде чем успевает что-то сказать, продолжаю. Если, когда я уйду, то приложу все силы, чтобы подавить его гнев и достойно выполнить свою задачу. Если мне суждено сделать в своей жизни хоть что-то достойное, то, пожалуйста, пусть это будет возложенная на меня миссия. Но даже если я потерплю неудачу, моя жертва не пропадет впустую. Герцог чуть отклоняется назад и расправляет плечи, как будто делает медленный глубокий вдох. Слегка приподнимает брови. От сочувствия к нему что-то сжимается в груди. Потянувшись вперед, сжимаю его ладони, пытаясь разделить с ним его боль и показать, что беспокоиться не о чем. Как минимум, стоит попытаться. Теперь, когда я знаю, что мы защитим мою семью, похлопываю по висящей у бедра сумке с серебром. Нужно попробовать сберечь навеки вечные и все вечно море. Я видела, как люди отдавали свою жизнь и ради меньших целей. Ильрид закрывает глаза, глубокие, как загадочная лесная чаща, и чуть слышно вздыхает, прогоняя повисшее между нами напряжение. Подавшись вперед, он прижимается лбом к моему лбу. Инстинктивно, как будто кто-то потянул за хрупкую тончайшую ниточку, приподнимаю подбородок, почти касаясь носом его носа. На долгую минуту мы застываем в собственном рукотворном стазисе, уже не ощущая холода воды серой впадины, согреваемые теплом наших тел. Мы так и держимся за руки, сплетя пальцы, и ни один из нас не желает прерывать этот миг единения и покоя. Почему ты запросто отказываешься от всего ради тех, кто никогда об этом даже не узнает? — бормочет Ильрид. Он так мучительно близко, что если бы произнес эти слова вслух, я бы ощутила на губах его дыхание. Как можешь так спокойно, без раздумий, жертвовать своей жизнью? О, я раздумывала, и много, — возражаю я. Где-то в глубине сознания раздается тихий смешок, вызывая на губах улыбку. Но я продолжаю серьезным тоном. Ильрид, я долгие годы была обузой для тех, кто находился со мной рядом. Поэтому теперь самое малое, что могу сделать, это постараться спасти наши миры. Честность дается мне удивительно легко. Ты не обуза. И сомневаюсь, что когда-нибудь ею была. Ты меня явно не знаешь. Я слегка отстраняюсь, отступая от почти неотвратимого притяжения момента, прежде чем оно возьмет надо мной верх. Ильрид открывает глаза. «Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь». Глубоко, проникновенно произносит он, не сводя с меня пристального взгляда. Сердце резко ускоряет бег. Этот разговор затрагивает что-то глубоко во мне. Желание поцеловать герцога и полностью отдаться на волю чувств становится практически непреодолимым. «Нам нужно двигаться дальше», — поспешно говорю я. «Если хочешь, можно еще ненадолго остаться». Ильрид чуть крепче сжимает пальцы, не готовый пока меня отпустить. Я качаю головой. «Мне хочется. Нужно плыть дальше и довести дело до конца. Боюсь, если сейчас я позволю себе остановиться, то уже не смогу снова тронуться с места. Запретное искушение возьмет надо мной верх». Я укроюсь в объятиях этого загадочного, интригующего и неожиданно нежного мужчины, который, несмотря на все мои усилия защитить собственное сердце, почти завлек меня в свои сети.